какой-то момент для нее стало в тягость все, что она делает. Она устала ходить по подземельям и разрушать их. Сил у нее стало так много, что она даже не замечала, когда они прибавлялись. Теперь она просто продолжала делать то, что сама начала. 10 лет назад она попросила спасти его. И если бы она получила отказ, то просто убила бы себя. Она уже сбилась со счета и не знала, сколько подземелий зачистила, но она делала это, понимая, что однажды они могли открыться и стать угрозой для мира, продолжив начавшийся конец. Так что теперь конец не придет. «Какое же ты бедствие по счету?» — задумчиво спросила Виджи Хюн. Глава 344, очистка 3. Сарахин, прищурившись, разглядывала смотрящую на нее Виджи Хюн. Она никак не могла находиться здесь без разрешения королевы. Никто, кроме самих духов, не может существовать в ее мире, и по этой же причине Сарахин создавала для Каина отдельное пространство, а не поселила его с собой. А Виджи Хюн не была духом, но все же сейчас стояла прямо перед ней. «Кто ты?» – спросила наконец королева. «Почему человек находится в этом мире?» «Нет, а она вообще человек?» Виджи Хюн молча пошла прямо, упершись взглядом в королеву духов, но земля стянулась под ее ногами, и из нее стали появляться шипы, раня девушку. Хотя часть духов и погибли, их по-прежнему оставалось довольно много. Все они, следуя воле королевы, бросились на Виджи Хюн. Духи земли создавали шипы, но они никак не угрожали незваной гости. Как только клинки касались Виджи Хюн, ее тело отражало атаку и направляло их в другую сторону. Пространство, в котором она находилась, видоизменялось и защищало ее. «Как же вас много!» – пробормотала Виджи Хюн. Она медленно повернула голову, посмотрев на духов, которые нападали на нее в открытую, и на тех, кто скрывались. Она планировала просто убить их всех, и королеву духов заодно. Именно ради этого она пришла в мир духов. Конечно же, она и сама понимала, что это будет непросто, ведь ее противник – королева духов. Сарахин была настолько сильна, что не шла ни в какое сравнение с теми, с кем Виджи Хюн сражалась в различных подземельях в течение 10 лет. Хотя последние 5 подземелий оказались действительно сложными. Она даже чуть было не умерла, потому что 5 последних подземелий действительно предназначались для того, чтобы ускорить конец. И все же она выжила и уничтожила все эти подземелья. Впредь они больше не появятся в Эри. Пожалуй, последние 10 лет ее жизни оказались самыми насыщенными. Она не отдыхала и продолжала сражаться. Заканчивала одно сражение и переходила к другому, и это закалило ее. Дар, способности, опыт, даже имея все это, ей придется тяжело. Виджи Хюн понимала это. Перед ней стояло слишком много духов, а позади была их королева, которую стоило остерегаться вдвойне. Она достигла превосходства и была бессмертна. К тому же, сейчас они находились в мире духов, на ее территории. Здесь Сарахин может задействовать все свои силы и не получить за это никакого наказания. И все же она справится. Она должна справиться. Виджи Хюн пошла вперед, глядя на своих противников. Духи использовали языки пламени, а она шла среди них как королева по красной дорожке. Ее со всех сторон окружал огонь. За ними показались духи ветра, образовавшие взрывы. Сарахин ничего не предпринимала и просто наблюдала за девушкой. «Хорошо», — Виджи Хюн кивнула. «Я хочу кое-что спросить», — произнесла Тереза. Сун Мин, наблюдая за уснувшей Пексова, кивнула и внимательно посмотрел на Терезу. Он был бескрайне благодарен ей. Если бы она сказала, что не сможет справиться с ядом Джувона, то он бы впал в ступор, не зная, что делать дальше. «Конечно, спрашивайте». Он пропитался к Терезе бескрайним уважением за то, что она сделала для него, и готов был выполнить любую ее просьбу, если, конечно, это будет в его силах. «Что вы собираетесь делать?» — прямо спросила она. Это был неожиданный вопрос. Сун Мин ничего не ответил и осмотрел себя. Тереза перевела дыхание и произнесла: «Это же странно». «Что именно?» 10 лет назад вы уничтожили короля магов и предводителя рыцарей смерти, и в итоге король магов наслал на вас проклятие, от которого вы излечились аж 10 лет спустя. Так и есть. И что вы теперь собираетесь делать?» «Посмотрите», — Тереза опустила взгляд. «Пексова прозвали странствующим рыцарем и ее высоко оценивают. Вы хорошо осведомлены. Я, можно сказать, нахожусь в заперти, так что меня весьма интересуют слухи из внешнего мира. Я много о чем знаю и много о чем слышала», — произнесла Тереза и рассмеялась. «Мудрец Красной Башни, насколько я знаю, вышла из гильдии и отстроила свою собственную башню. Теперь ее никто не волнует, и она воспитывает своих учеников. Думаю, гильдия магов ее недолюбливает, но о ее навыках знает каждый глава башни. Кану взглянул на находящуюся неподалеку Скарлетт. Та заметила направленные на нее взгляды и довольно улыбнулась. А еще кумиха из Армура. Яны поблизости не было. Она, сторонясь святой силы, исходящей от Терезы, предпочла держаться подальше, но она прекрасно слышала все, что тут происходит. Больше, чем 10 лет назад хозяина Армура свергли, и его место заняла Яна. Ну и фей, это все какой-то хаос, вы так не считаете? С точки зрения Терезы, которая не знала всех обстоятельств, ситуация действительно выглядела странно. Выдающийся маг, странствующий рыцарь, нелюдь и королева фей, все они не имели ничего общего, но собрались в одном месте. «Все это происходит из-за вас?» — с улыбкой спросила Тереза. «Да», — честно ответил Сун Мин. «Раз уж Тереза спасла жизнь Пексова, Сун Мин хотел быть с ней честным. Да и, на самом деле, скрывать тут было нечего». Сун Мин сказал правду, и в глазах Терезы загорелся блеск. Она слегка пододвинулась к парню и продолжила задавать вопросы. «Так что вы хотите сделать? Чего добиваетесь, собирая такие силы? Хотя вас и немного, но все собравшиеся здесь, включая вас, невероятно сильны. Вы же не собираетесь захватить мир или что-то вроде этого? Вы не слишком много комиксов читаете? Но ведь и правда, если так подумать, нет, ничего такого. Я просто...» Тереза не знала о надвигающемся конце, как Скарлетт и Яна. Последняя помогала Сун Мину не для того, чтобы остановить конец, а чтобы спасти Хаджу. Скарлетт же просто была положительно настроена по отношению к нему и заботилась о Пексова. Может, лучше раскрыть все карты и нормально попросить их помощи? Неизвестно, когда королева духов откроет глаза. Да и даже если она еще не очнулась, есть Джиниэлла и хищники, которые уже сейчас существовали в этом мире и угрожали ему. «Яна», — он тихо позвал кумиха по имени, — «как лучше обо всем рассказать?» Сун Мин ненадолго задумался. «Однажды мир рухнет. Как сообщить эту информацию? Просто скажи». Рядом с парнем, размышляющим о предстоявшем разговоре, появилась Осла. «Королева вампиров же больше не видит будущего, а это значит, что у мира теперь только один конец. Теперь сколько ни говори о конце и его причинах, ничего не изменится». Не самые ободряющие слова. Если Осла говорит правду, то у них действительно нет шансов избежать конца. Сун Мин попробовал рассказать основную суть. Он произнес самые главные слова и термины. Обычно в такой момент появлялись всадники конца. Изначально всадники конца – это система, направленная на то, чтобы никто не узнал правду об этом мире. Никто не появлялся, и это значило одно. Как и сказала Осла, мир обреченный привязан к судьбе. Когда Сун Мин все им рассказал, Яна просто замолчала и продолжала смотреть в его глаза. В отличие от нее, Скарлетт и Тереза отреагировали более ясно. Тереза захлопнула приоткрытый рот и сглотнула. «Чего хочет Хаджу?» — спросила Яна. «И в этот раз она последует желаниям Хаджу. Того же, чего и я». «Ну, а я в таком случае хочу того, чего хочешь ты», — сказала Яна, слегка опустив голову. «Ничего не изменилось. Поэтому», — добавила Тереза дрожащим голосом, — «для того, чтобы остановить конец, ты, да». Как только Сун Мин ответил, Тереза накрыла лицо руками. Она не знала, как должна реагировать на подобное. У этого мира есть цель — прийти к концу. За всю свою жизнь она ни разу об этом не задумывалась, да даже представить не могла, что такое возможно. Терезе было всего лишь чуть больше 25 лет. У нее впереди еще вся жизнь. Это можно изменить? Не знаю. Он не стал говорить, что это возможно. «Но я думаю над всеми возможными вариантами, чтобы избежать конца», — сказал Сун Мин и посмотрел на Пексова. Она открыла глаза и посмотрела на него. Сун Мин знал, что она уже пришла в себя. Ее мутный до этого взгляд слегка прояснился. Тереза, не зная, что делать, опустила голову. Она не хотела умирать, как и большинство людей. Из-за этого у Терезы возникло еще больше вопросов. Почему королева вампиров жаждет конца? Ну как человек может понять, что на уме у монстра? Сун Мину ничего не оставалось, кроме как ответить подобным образом. Джиниэлла уже в течение нескольких столетий подготавливала все для появления пожирателя. Она знала, что пожиратель станет тем, кто уничтожит этот мир, но даже несмотря на это она жаждала его появления. А теперь она собирается взрастить пожирателя своими руками. Тереза снова накрыла лицо руками и опустила голову. Тут даже не было особо о чем думать. Если можно изменить судьбу и освободиться от конца, то нужно приложить все усилия и постараться это сделать. «Не стоит меня провожать», — вздохнула Тереза и подняла голову. «Если я чем-то могу вам помочь, я это сделаю. Я могу хотя бы залечивать раны. Хотя нет, вам это не поможет». Тереза недовольно смотрела на Сунмина. «Для нелюдей святая сила не только не поможет, но и станет ядом. Спасибо. Хотя Тереза не сможет помочь им с Яной, Скарлетт и Пексова она может оказать немалую поддержку. И впредь, если им придется сражаться с хищниками, она тоже сможет помочь». Сунмин широко улыбнулся Терезе. «Черт, ну почему все так?» – выплюнула Скарлетт. «Я даже не успела сделать все, что хотела. Я всю свою молодость посвятила магии. Мои самые яркие годы, когда я должна была веселиться, я провела на горе Муши, в поту и грязи». Скарлетт вспомнила те времена. Она выглядела не лучше бродяги на окраине дороги. «Из-за этой чертовой магии я даже ни с кем не встречалась, и мужа у меня нет. И что теперь я слышу? Конец, мир собирается рухнуть», — Скарлетт заскрипела зубами. «Ну уж нет, я буду жить долго, чертовски долго. До этого я только и делала, что страдала, и впредь я буду только веселиться». «Разве сейчас можно веселиться?» «Нет, конечно, я еще даже не закончила свои исследования, какое тут веселье». На самом деле, ее реакция была обычной. Если задуматься, то и сам Сунмин хочет остановить конец по личным причинам, которых с каждым днем становится все больше. «А как ты?» Сунмин вспомнил вид Джи Хюн. «Интересно, по какой причине она старается помешать концу?» Глава 345, очистка 4. «Молодец!» Левиаса опустила вниз измоченные в крови руки, слыша одобрительные речи. «Дочь Квон Джона, когда я решила принять тебя в качестве ученика, я с самого начала знала, что ты выделишься среди всех остальных». Левиаса выслушала слова Вольху и опустила взгляд вниз. У нее под ногами лежало тело девушки, которую она только что убила. В темном помещении находилась не только она, их было 15. Все они были девушками, которых на протяжении своей жизни растила Вольху. В последнее время они сильно сблизились. Прошедшие 10 лет для Левиасы имели большое значение. Она потеряла родного отца, и охваченная чувством мести поднялась на гору, став ученицей Вольху. Она долгое время жила ради мести, но в последнее время это чувство начало отступать. Это место было очень спокойным и мирным. Оно располагалось настолько высоко в горах, что, казалось, находится ближе к небесам и луне, чем к этой грешной земле. Все тут вели себя тихо и заботились друг о друге, а учитель кормил, поил и обучал их ци. Так последние 10 лет Левиаса провела в лунном дворце, а все остальные девушки относились к ней с заботой и пониманием. Все они оказались здесь не без веской причины. Каждая из них имела страшные раны на сердце. Левиаса считала, что стала мягче, и постепенно забывала о мести. Нет, этого касалось не только ее, но и всех остальных учеников. Когда мастер, который не появлялся все 10 лет, сказал, что передаст свою ци самой сильной выжившей, все девушки начали поддерживать друг друга. Они не забывали своих целей и почему тут оказались, они лишь спрятали это глубоко в сердце. То же касалось и Левиасы. В какой-то момент она поняла, что на самом деле не стала мягче и не забыла о мести. Она просто зарыла эти чувства в себе, так, чтобы никто о них не догадался, и не смог заставить ее проявить их на публике. Она осталась в живых, убила всех, кто относился к ней как к сестре. 10 лет, всего 10 лет, она считала, что чувство мести, которое она испытывала так долго, важнее отношений, существовавших всего 10 лет. Любой бы так сделал. Каждый ставит свои проблемы выше других и считает, что из-за них можно даже убить. Левиаса снова с грустью посмотрела на окровавленные руки и отряхнула их от жидкости. «Подойди сюда». Дверь в темной комнате отворилась. За ней не было видно Вольху. В течение 10 лет Левиаса ни разу не видела свою учительницу, но слышала ее, поэтому ей верила. Следуя за голосом учителя, Левиаса вышла из комнаты. Она прошла по коридору, направляясь в самый низ лунного дворца, туда, где находилась спальня Вольху, в которую никто не входил. Левиаса даже не сомневалась, открывая ручку двери. Пройдя внутрь, она увидела светящуюся сферу посреди другой комнаты, в которой что-то шевелилось. Когда она сделала шаг назад, чтобы выйти из комнаты, дверь захлопнулась, а из сферы донесся голос Вольху. «Я дам тебе силы для мести». Тереза решила не возвращаться в свой замок и осталась в лесу. Не желая доставлять неудобств своим товарищам, Она написала письмо и попросила Сунмина передать его. Парень сел на магическую лошадь и переместился во дворец, положив письмо под голову Тясу, пока тот спал. Благодаря этому Сунмин приобрел нового союзника, который поможет ему в борьбе против конца света, точнее, на данный момент, против королевы вампиров. Эксова, Скарлетт, Яна, Тереза. Может показаться, что этого мало, но каждый из них обладает огромной силой. К тому же, Сунмин вспомнил про черного дракона и короля копий. Если они оба до сих пор живы, то он может привлечь их на свою сторону. Они тоже не хотят, чтобы конец света наступил. Хотя черный дракон и король копий одно время состояли в Чон-Вэ-Чоне, но их доверие к Мусину рухнуло, и они предали его. Если они не умерли в битве против него 10 лет назад, то и сейчас наверняка живы. Вопрос в том, где их искать. Они оба, конечно, обладают особенностями, но Сунмину не удалось выяснить их местоположение через Эребрис. Прошла неделя, за которую Пексова полностью восстановила свое тело, что умирало от яда Джувона в течение последнего года. Сунмин в это время изучил свое состояние. Его тело полностью изменилось, и он несомненно стал сильнее, чем 10 лет назад. Но у него все еще был запас в виде сил, унаследованных от Яна Ильчона. Сунмин вспомнил, как учитель рассказывал о приливе, когда они ехали в повозке вместе с черным драконом. Когда ты достигаешь превосходства и тебе больше некуда развиваться в физическом плане и плане ци, то происходит прилив. При этом тело, которое больше не имело возможностей для развития, вступает в превосходное пространство. По факту в этот момент тело выходит за рамки человеческих возможностей. Мышление и поступки становятся едины, разум открывается, и ты еще раз пересматриваешь все известные тебе ци. Нигун больше не иссякает, и ты не думаешь о животе, потому что мощь наполняет все тело. Кану на всякий случай призвал Невилла и запросил у него свиток по повышению уровня Нигун. Усевшись, он принялся читать текст. Он собирался не просто пробежаться по нему взглядом, а понять находящуюся в нему информацию. В какой-то степени он понимал содержание свитка, потому что добрался до невиданных высот в плане развития. Но даже несмотря на это, его сознание находилось не на том уровне. Он обладал отличными навыками и способностями, которые помогли ему избежать судьбы, но сознание было не настолько чистым, как требовалось. Как можно отрыть разум и с одного раза понять все, что тут написано? Не понимаю. Сунмин не понимал, как Ян Ильчон был способен на такое. Как человек может усвоить ци, просто один раз прочитав свиток? Ему скорее хотелось узнать, как такое возможно, но пока что он не достиг уровня учителя. Жаль, конечно, но Сунмин подумал, что это может быть к лучшему. После того, как он очнулся, у него не было возможности испытать все свои силы. Так что для начала нужно разобраться с ними. Силгирус завершила работу над копьем, и оно отлично лежало в руке Сунмина. Эльфийка, услышав, что его новенькое оружие во время боя раскололось, была несказанно удивлена, но против оживаний Сунмина сильно не сердилась. Видимо, она уже смирилась. «Учитель, а куда делось мое копье?» «Оно сломалось», — виновато произнесла Пексова, но Сунмина это не волновало. Он наоборот был даже рад, что оно просто сломалось и на этом все закончилось. Привыкнув к новому копью, Сунмин был готов выдвигаться. К этому времени у него оставалось несколько вопросов. Где сейчас Вид Джихюн, какова цель темного духа, что делал Чон Вэ Чон в течение последних 10 лет и где находится Мусин с медиумом? В его голове были и другие мысли, но, к счастью, он в какой-то степени смог с ними разобраться и разложить все по полочкам. Сунмин знал, что королем наемников был Да Джон, принадлежащий к Чон Вэ Чону. Так что если он соберется искать информацию о Чон Вэ Чоне, то первым об этом узнает король наемников. Еще был Кровавый Союз и Повелитель Крови. Когда Сунмин с Яной и Скарлетт были в доме у Джиниэллы, он узнал много полезной информации от Джемини. Хотя она и сказала, что все это делалось для того, чтобы потянуть время, но если задуматься, то она не только много о чем рассказала, но и заставила задуматься о новых вопросах. Например, она сообщила ему, что Повелитель Крови – второй кровный родственник королевы вампиров. Почему она вообще об этом упомянула? На тот момент не было никакой нужды говорить об этом. Она могла промолчать и не раскрывать эту информацию. Разумеется, Сунмин и сам догадывался, что Кровавый Союз связан с хищниками, но не знал, что в такой степени. Сунмин не мог бросить вызов королеве вампиров, находясь в Травиа. Мало того, что это была ее земля, Так еще она могла привлечь немало сил себе на помощь. Не стоит недооценивать одну дворняжку. Где одна, там и две. Сравнение Хаджу казалось немного нелепым, но все же он был прав. Да, нападать на королеву вампиров на ее же территории слишком опасно. Впрочем, с повелителем крови все было несколько иначе. Сун Мин не знал, насколько силен кровавый союз, но с королевой вампиров ему точно не сравнится. Он не мог убить Джиниэллу. Но что насчет повелителя крови? Не знаю, что думать. Может, Джемини нарочно о нем упомянула? Да, наверное. То же произошло и когда Сун Мин бросился к Пексова. Джемини сказала, что просто тянула время, но его останавливать не стала. Может, это действительно ловушка? Конечно, если королева лично не вмешается, то тебя ничего не остановит, но не знаю насчет Джувона, пробормотал Хаджу. Точно, если Джувон будет среди членов Кровавого Союза, то это уже опасно. Но если Сун Мин решил бросить вызов кровавой ассоциации, то он точно будет делать это не один. Хотя магической лошадью и могут воспользоваться всего четверо, это не единственное средство передвижения. В любом случае, сейчас не до этого. Сун Мин выяснил местоположение Даджона. Поскольку он никогда особо не скрывался, найти его не составляло труда, даже без помощи Эребриса. Ему повезло, поскольку Даджон находился в месте, где Сун Мин уже бывал. Крон, центр Мурима. 10 лет назад они вместе с Ян Ильчоном направлялись туда, чтобы избавиться от черного дракона. Как удачно вышло. Сун Мин и так собирался съездить в Крон по делам, а тут подвернулась такая возможность убить двух зайцев одним выстрелом. То, что он собирался сделать, было связано с Муримом. Он хотел найти их и заодно отыскать какую-нибудь вещицу черного дракона. Если у Сун Мина будет его личная вещь, то попросив опытного заклинателя, такого как Прауиаладур, он сможет узнать его местоположение. Надеюсь, он все еще с королем копий. К нему подошли Пексова и Яна. Он решил, что на всякий случай возьмет их с собой в Крон. Тереза ни разу не была там и хотела поехать с ними, но Сун Мин не знал, что там может произойти, и поэтому не стал брать с собой девушку, ничего не понимающую в боевых искусствах. Не обижайтесь только сильно, но в этом лесу так скучно. Вы можете провести время с феями. Это они со мной время проводить будут, а не я с ними. Сун Мин подумал, что это не так, и даже представил весело хохочущую с феями Терезу, но говорить ничего не стал. Он посмотрел на перебирающую четки Скарлетт и наклонил голову. Мы скоро вернемся. Угу, хорошо тебе, уходишь из леса с двумя девушками. Но я же не развлекаться иду. А зря. Кто знает, может весь мир завтра рухнет, так что нужно веселиться, пока есть такая возможность. Почему тогда ты сама не развлекаешься? Для этого нужен другой человек, а я замужем за магией. Закончу исследование и разведусь, а потом найду себе кого-то, пробормотала Скарлетт и потерла синяки под глазами. Надувшая губы Тереза заговорила. Привезите нам хотя бы подарок, что-нибудь, что будет напоминать о Кроне. Что там есть известного? Там в качестве сувениров продают палку для битья. В последнее время оттуда даже бомжи сбегают. Но мне не нужна такая штука. Ну тогда я сам что-то выберу, рассмеялся Сун Мин и залез на магическую лошадь, после чего то же самое сделали и Яна с Пексова. У меня нет хороших воспоминаний о Кроне, произнесла Пексова, горько улыбнувшись. Сун Мин повернул голову в сторону голоса. Почему? Когда-то я оставила своего ученика одного в темном подземелье. Я использовала телепорт и переместилась в Крон. Потом я сбежала оттуда и больше никогда не возвращалась. Прошло больше 10 лет с того момента. Пексова рассмеялась и обхватила талию Сун Мина. Появятся ли в этот раз хорошие воспоминания? Тихо спросила она. Прежде чем Сун Мин успел ответить, они совершили прыжок в пространстве. Глава 346. Кроны. Король наемников находился сейчас в Кроне по одной простой причине, потому что часть Муримов присоединилась к Кровавому Союзу. 10 лет назад опасность представлял Самарен, но он действовал только на своей территории. Теперь же все иначе. Кровавый Союз сперва принял к себе темных магов, которых все отвергли, а затем организация начала быстро расширяться. Нынешние отношения между ними сложно назвать открытой войной, но Кровавый Союз порой дает о себе знать, и в самые неожиданные моменты. Кто знает, может скоро действительно начнется война, а это, как известно, отличный способ для наемников подзаработать. В последние несколько столетий в Ирии было слишком спокойно. Тут практически никогда не происходили настоящие войны, поскольку все местные принадлежали к одному нарду, Они старались не конфликтовать и не нападать на близлежащие города, но если стычки и происходят где-то, то в Муриме. На это наемники и рассчитывали. К тому же, тут часто организовывали отряды охоты на монстров. Как-то раз Ян Ильчон проник в Мурим и, с легкостью расправившись с Тагу Бонджином, похитил черного дракона. Разумеется, из-за произошедшего Мурим чувствовал стыд и позор, но даже после этого они не смогли объявить войну Самарен, потому что их глава был слишком силен. Но теперь Ян Ильчон мертв, а Самарен разрушен. Повелитель крови внезапно образовал кровавый союз, но он никогда не заявлял о себе и не показывал, насколько был силен. Впрочем, все знали, что он мог стать достойным противником Ян Ильчону. К тому же, немалую роль сыграл и черный дракон, марионетка Чон Вэчона, который решил не нападать на главу Самарен, и Мугольге. Не без помощи Ильчона они возненавидели фракцию, что все это время водило их за нос. «Сомневаюсь, что они будут рады меня видеть», — сказал Сун Мин, стоя перед входом в Крон. 10 лет назад, вместе с Ян Ильчоном мы уже были в Кроне. Тогда учитель уничтожил Тагу Бонджин открытых земель. После этого Мурим старался не дать слухам распространяться, но поскольку свидетелей было слишком много, молва об этом быстро разошлась по Ири. «Может мне сходить?» – спросила Пексова. Сун Мин призадумался, но помотал головой. «Нет, давайте пойдем вместе. Если они плохо отреагируют, то придется применить силу. Есть ли смысл делать из Мурима своих противников?» Зависит от ситуации. За 10 лет хищники, благодаря кровавому союзу, собрались в новую группировку. Может, Мурим даже об этом не знает. Для начала Сун Мина больше интересовал Даджон, нежели остальные Муримы. Если, придя в Крон, они поднимут шумиху, то высока вероятность, что король наемников сбежит. Поскольку они собирались проникнуть в город незаметно, Сун Мин с Пексовой изменили внешность. Они предложили сделать то же самое и с Яной, но она справилась сама. Магия, волшебство. Стоявшая рядом с Сун Мином Яна превратилась в темнокожую девушку с черными волосами. Ее хвосты исчезли, а вместо бросающегося в глаза традиционного платья она оделась как гадалка, чем сразу перестала выделяться. Пексова потянула Сун Мина за длинные волосы назад и спросила: «А ты не хочешь подстричься? Волосы у меня никогда не были такими, так что пока оставлю. Мне они не мешаются. Ну, мне больше нравилось, когда они были короткие». Пексова широко улыбнулась. Сун Мин взглянул на нее и взялся за завязанные в хвост волосы. «В таком случае, в следующий раз обрежу, но и сейчас неплохо». Разговаривая, они направлялись в гостиницу Инру, потому что ее полностью заняли Даджон вместе с остальными наемниками. Сун Мин остановился перед дорогой, ведущей к гостинице. Даже находясь снаружи, он ощущал признаки их присутствия. Группа Даджона, он же Дмитрий, состояла из 300 наемников. Самые слабые из них были ранга А, сильнейшие С, есть еще, конечно, и наемники в ранга, но их все же редко брали в группировки. Они старались поддерживать свою репутацию абсолютных победителей. Более того, большинство из них стояли на грани превосходства. Они здесь. Сун Мин уже задумывался, что он станет делать, если их тут не окажется, но, к счастью, этого не случилось, и он, довольно улыбнувшись, направился к дверям. Подойдя ближе, он услышал, как внутри шумно. Видимо, они выпивают здесь с самого утра. Развлечения низко, и высокоранговых и наемников не особо отличались, разве что в цене. Одни пьют дешевый алкоголь и снимают дешевых проституток, а другие могут себе позволить что-то подороже. Сун Мин открыл ворота в гостиницу и безо всяких сомнений прошел внутрь, в широкий сад перед входом. Находящиеся там наемники искоса поглядывали на него, но гость их не особо заинтересовал, и они продолжили пить. Видимо, они подумали, что беспокоиться ни о чем. Сун Мин и Пексова отлично изменили внешность и замаскировали свои силы, как и Яна. Пройдя сквозь сад, наполненный выпивающими наемниками, они миновали и несколько гостиничных домиков, подойдя к главному зданию. Внутри ощущалось присутствие Даджона и еще нескольких парней. Сун Мин сразу понял, что находящиеся там наемники гораздо сильнее тех, что сидели в саду. Видимо, Дмитрий и его любимчики заняли главное здание. «Ну и запах», — сказала Яна, поведя носом. «Ага, нас точно не ждет ничего хорошего», — согласился Сун Мин. «Возможно, идти не напролом, это не такое уж и плохое решение». Сун Мин без шумихи поднялся на верхний этаж, открыл окно и встретился взглядом с Дмитрием, сидящим на кровати. Вместе с ним были две обнаженные женщины. Как только Даджон увидел Суньмина, его глаза округлились. Это еще что? Он тут же подскочил с места. Все его тело было усыпано шрамами. Пексова увидела болтающуюся часть тела и, откашлившись, отвела взгляд, а Яна смотрела на него с презрением. Дмитрий немного отступил, прикрыл свое достоинство и потянулся за мечом. «Что вы творите?» – закричал он. Услышав его крик, вся гостиница всполошилась, и к ним начали сбегаться остальные наемники. Энергия наполнила пространство. Она пробила защиту, охватив здание. «Разрушительная сила», – тихо произнесла Яна. «Не люди, являющиеся мастерами превосходства и умеющие изменять пространство, могут научиться колдовству более великих нелюдей, прекрасно сочетая его со своими навыками. В случае Суньмина, у него было черное сердце, которое позволяло использовать навыки того, чье сердце он поглощал. Так он приспособился и к силам дракона. Это и правда можно было назвать разрушительной силой. Сейчас нелюдей в комнате было двое, и они представляли настоящую угрозу. Стоило им только захотеть, и они могли разобраться с противником, даже не запачкав руки, но нужды в этом не было, ведь их врагом выступал простой наемник. Они могли быстро с ним расправиться, но делать этого не собирались, ведь они пришли сюда не для того, чтобы убивать. А как только Дмитрий ощутил подавляющую энергию, он задействовал Нейгун, но вот лежащие на кровати девушки были беззащитны. Из их глаз пропал блеск, и они бессильно склонили головы. То же самое произошло и с поднимающимися по лестнице наемниками. «Кто вы такие? Ты оденься хотя бы», — сказал Суньмин, снимая маску. «Мы подождем». Он снял маску, но Даджон его не узнал. Смотря на Суньмина, он в спешке начал одеваться. «Что происходит? Кто он такой?» Сколько бы Дмитрий ни думал, ответов на его вопросы не было. Женщины не так опасны, но этот мужчина. Король наемников признавал, что Суньмин гораздо сильнее него. Откуда в мире вообще взялся такой великий мастер? И почему он занимается подобными вещами? Расскажите, кто вы и зачем все это делаете? Вопросы тут задаю я. Вот ублюдок, выругался про себя Дмитрий, услышав холодный ответ. Я должен довольствоваться тем, что жив. Но где гарантия, что меня не убьют потом? Нужно подгадать время и выбираться отсюда. Даджон решил, что нужно искать пути отступления, хотя Суньмин и приложит все усилия, чтобы помешать ему. Как только нападающий узнает, что сильнее противника, его действия кардинально меняются. Суньмин знает, что он его легко одолеет, и это к лучшему. Когда нападающий предвзято относится к противнику, можно запросто сбежать. Дмитрий носил прозвище Даджон и был королем наемников, но по факту ему было все равно, что происходит с его подопечными. Он приготовился, а Суньмин снял из-за спины копье. Для него не было ничего удивительного в желании Дмитрия сбежать. Хотя он и видел его впервые, он прекрасно понимал, чего тот хочет. Копье – плохо дело. Дмитрий вспомнил о таком персонаже, как призрачный копьеносец. Он убил Комджона, Амджона и Кронджона, а король копий, говорят, перешел на его сторону. Неужели это действительно он? Пари распространились слухи о том, что погибший призрачный копьеносец вернулся к жизни, но он не мог поверить, что этот самый человек стоит сейчас перед ним. Не прошло ведь и месяца, как он мог так быстро переместиться. В этот же момент Суньмин оттолкнулся от пола. Все здание пошатнулось, и он оказался рядом с Дмитрием. Его руки, в которых он держал меч, задрожали. Суньмин, наблюдая за ним спокойным взглядом, видел, как дрожат его руки. Дмитрий постарался напасть, но он просто усмехнулся и уклонился. Меч прошел рядом с Суньмином, но не задел его. Парень взмахнул копьем и легким движением остановил клинок. Даджон воскликнул и покрепче сжал рукоять, но это ему не помогло. Несмотря на то, что он вкладывал в атаки силы, Суньмин легко отбивал его удары копьем в одной левой руке. Вот же, Дмитрий поморщился. Меч и копье вновь столкнулись с лязгом. Король наемников принялся накапливать энергию, но Суньмин не собирался ждать, пока он завершит начатое, и выставил вперед правую, незанятую копьем руку. Дмитрий применил защитную технику и походку, надеясь выбраться из здания, но все это не имело смысла. Как только правая рука Суньмина коснулась груди Даджона, защита рухнула. В теле Дмитрия происходили многочисленные процессы. Проникшая в него сила нелюдя взрывом разлетелась по телу, пошатнув Нейгун. Из его рта и носа пошла кровь. Противник слишком превосходил его по силе. Хотя они оба перешли границу превосходства, Сун Мин был слишком силен. Как Ян Ильчон с легкостью подавил черного дракона, так и Сун Мин запросто расправился с Дмитрием. Ноги мужчины задрожали, и он насел. Сун Мин подошел к нему и схватил его за запястье. «Рассказывай про Чон Вэ Чон. Кто ты? Я же сказал, что вопросы тут задаю я». Сун Мин сильнее сдавил руку, и Дмитрий задрожал с новой силой. Он не чувствовал боли, поскольку по его телу распространялась сила нелюдя, но он точно что-то ощущал и понимал, что перед ним находится кто-то гораздо сильнее и страшнее его. Если он не согласится сотрудничать, то просто умрет, или сойдет с ума, в лучшем случае. Так или иначе, сейчас он испытывал страх, которого не переживал ни разу в жизни. Пэ понял, клянись, что будешь говорить только правду. Дмитрий быстро понял, что на данный момент больше боится стоящего перед ним Сун Мина, чем Мусина, находящегося неизвестно где. С последствиями он разберется потом, а сейчас просто ответит на вопросы. 10 лет назад Мусин ушел для тренировки, и Чон Вэ Чон остался предоставлен сам себе. Как медиум отдает приказы. «У меня есть шар, давай сюда». Да Джон залез в карман, достав оттуда шар, и Сун Мин переложил его к себе. Он собирался попробовать связаться с медиумом. Чон Вэ Чон ничего не предпринимал последние 10 лет. На самом деле, сейчас там остались только Мусин, Вольху и медиум. Но Вольху мертва. Что? Нет, она занята тренировками. Сун Мин, услышав это, нахмурился. Вольху точно мертва, он видел ее смерть своими глазами. Его насторожил этот момент, но больше он ничего не спрашивал, не желая разговаривать с Дмитрием больше, чем нужно. Он поднялся с места, а Даджон поднял на него взгляд и сглотнул. Сун Мин вскользь взглянул на него и щелкнул пальцами. Дмитрий, не успев издать ни звука, упал замертво. А точно нужно было его убивать, нет нужды оставлять его в живых. Он в любой момент может стать нашим врагом. Но ученик, светлый дух и Чон Вэ Чон пытаются остановить конец, значит и этот мужчина тоже. Конец хотят остановить только Мусин, Вольху и медиум. А светлый дух может и сам стать концом. Он живет только ради своей выгоды. В нем нет ничего праведного или доброго. Вам не стоит на него рассчитывать. Пексова горько улыбнулась, но противоречить не стала. Сун Мин опустил копье и продолжил. Снаружи толпа людей. Видимо, они сбежались на шум. Уйдем по-тихому, ага. Глава 347, Крон 2. У выхода собрались бродяги. Дорогая гостиница Инру находилась в самом центре Крона, и как ни крути, а стоит в таком месте подняться шумихи, как об этом узнает вся округа. Дмитрий на это и надеялся. Он собирался воспользоваться поднявшимся шумом, чтобы у него появилась возможность сбежать, но он и подумать не мог, что разница между его силами и навыками Сун Мина окажется настолько велика. У него даже не вышло потянуть время и создать возможности для побега. Выходя из здания, Сун Мин посмотрел на наемников, валяющихся на полу. Вот она, разрушительная сила, если позаимствовать формулировку Яны. Находясь в лесу Ригра, он в какой-то степени уловил суть, но сегодня использовал эту силу впервые, и определенно остался ею доволен. Ян Ильчон называл это нужным направлением. Когда человек достигает границ превосходства и освобождается от бесполезных мыслей, он становится на новый путь. В конце такого пути Ян Ильчон дошел до Черного Грома. Поскольку Сун Мин унаследовал силы учителя, он усвоил и его технику. Конечно, он пока что не мог использовать ее так, как это делал Ильчон, но был к этому близок. Сун Мин не зацикливался на этом и шел дальше по своему пути, и сейчас ему казалось, что разрушительная сила идеально ему подходит. «Ваш командир лежит мертвый на верхнем этаже», — сказал Сун Мин собравшимся наемникам. Пьяные мужчины побледнели и нервно сглотнули. Сун Мин прошелся мимо них и произнес: «Сожгите его или закопайте, выбор за вами». С этими словами он отворил ворота в гостиницу. Яна, проходя мимо бродяг, поморщилась, а Пексова вздохнула и отвела взгляд. «Кто вы?» — спросил человек из толпы. Сун Мин встретился с ним взглядом и ответил честно. «Я — призрачный копьеносец». Уверенный ответ парня поверг их в ужас. Разумеется, все слышали про призрачного копьеносца, но не только это стало причиной их удивления. Почти все эти бродяги были в Кроне и 10 лет назад, когда Ян Ильчон поднял тут шумиху. «Призрачный копьеносец? Но почему вы?» «У меня были некоторые претензии к королю наемников». Услышав это, собравшиеся пораскрывали рты, и не зная, что делать, нервно сглотнули. Никто не смел и пальцем тронуть Даджона. Наемники даже были рады, что у них есть такой покровитель, которого и сам Мурим не может тронуть. Его приравнивали чуть ли не к богу. Король наемников. Я же говорю, он мертв. Сообщая о смерти такой персоны, Сун Мин даже ничуть не изменился в лице. Дмитрий не представлял для него особой важности. Я убил его, потому что на то была веская причина. Не устраивайте тут балаган, я больше не собираюсь никого убивать. Расступитесь, вежливым тоном попросил Сун Мин. Впрочем, бродяги и не думали уходить с пути Сун Мина. Тот сказал им, я могу повторить то же, что тут устроил мой учитель. Поверьте, я готов к этому, но вот насчет вас не уверен. У вас даже не хватит сил раскрыть тагу Бонджин. От этих слов люди задрожали. Страх, отвращение и злоба, все эти чувства читались на лицах собравшихся. Повторю еще раз, я не собираюсь с вами драться, так что одумайтесь и пропустите нас. Либо вы сами это сделаете, либо это сделаю я. Этого было достаточно. После этих слов путь начал расчищаться. Пексова печальным взглядом провела Сун Мина. Она понимала, что изменилась не только она, но и ее ученик. Это больше не тот мальчишка, что не мог защитить себя на горе Муши 15 лет назад, и не тот, кто стыдился убийства призрачного меча. Он больше не был тем человеком, который пришел спасти ее из подземелья, а потом, став учеником Ян Ильчона, разделил с ней бутылку алкоголя. И даже не был тем Сун Мином, который потерял разум в Гермуде и свихнулся. Неужели я тоже настолько сильно изменилась? Пексова понимала, что ей сложно самой ответить на этот вопрос. Она жила с верой в то, что сможет победить все зло, но теперь, когда она узнала о конце света, который уничтожит весь мир, она уже не знала, к чему ей идти. Она разочаровалась. Пексова ощущала, что все, что она делала до этого момента, было напрасно, но даже при всем при том она сейчас была здесь, и шла за своим единственным учеником, а, следуя за Сун Мином, она подняла голову к небу, спасти мир и изменить судьбу, именно на это рассчитывал ее ученик, она здесь только благодаря ему, и ей просто нравится, что она имеет возможность вот так идти вместе с ним, она могла следовать за учеником и освободиться от отчаяния с его помощью, но, что самое главное, их нынешняя цель совпадала. Они прошли между бродягами, разошедшимися по сторонам, и Сун Мин направился к центру Мурима, что находился совсем недалеко от гостиницы Инру. «Будем наблюдать?» «Ну, пока нет нужды нападать», — ответил Сун Мин на вопрос Яны. Он шел туда не для того, чтобы устроить драку, так что не стоит давать лишних поводов. Они прибыли к центру Мурима. Несмотря на то, что 10 лет назад Ян Ильчон практически разрушил самое крупное здание в комплексе, сейчас оно выглядело как новое. Дверь была не заперта. Скорее всего, они уже слышали, что Сун Мин идет в их сторону, и поэтому за дверью его поджидали муримы. Призрачный копьеносец, спокойный голос позвал Сун Мина. Он посмотрел на мужчину средних лет, стоящего в дверях. Сун Мин его помнил. Это был Му Голь Гэ, действующий глава Мурима. Давно не виделись. Вы помните меня? Еще бы, как такое забудешь? Пробубнил Му Голь Гэ. Он никогда не забывал о том, что произошло 10 лет назад, но он и предположить не мог, что вот так встретится с учеником Ян Ильчона. Говорят, король наемников мертв. У меня была причина на то, чтобы убить его, но я не хочу поднимать шумиху и устраивать разборки. Тогда почему ты здесь? На лицах воинов Мурима отражался страх и беспокойство. Человек, с которым они сейчас встретились, 10 лет назад разгромил рыцарей смерти и убил короля магов. К тому же, он был единственным учеником Ян Ильчона, который уничтожил Тагу Бонджин. У меня есть просьба. Он и правда не собирался драться. Сун Мин продолжил. 10 лет назад мой учитель похитил черного дракона. Хотя уже и прошло много времени, но может у вас остались какие-либо его вещи? Вы же не могли все выкинуть. Зачем они тебе? Это личное. Сун Мин не стал говорить, что личные вещи нужны, чтобы найти черного дракона. Он думал, что если Му Голь Гэ узнает правду, то ни за что не поможет ему. Все ссылаются на личные причины. Так скажи же мне, призрачный копьеносец, почему я должен помогать тебе в твоих личных делах? Потому что, если вы не захотите помогать добровольно, мне придется заставить вас сделать это силой. Услышав ответ Сун Мина, Му Голь Гэ повел бровью и скинул в себя накидку. Думаешь, твои угрозы сработают? Да, кивнул Сун Мин. Вокруг него начали собираться раскаты грома. Фиолетовые молнии заняли все пространство. Он задействовал силу нелюдя и разрушительную силу. Му Голь Гэ и все остальные муримы округлили глаза. Им казалось, будто что-то невидимое бьет их прямо в сердце. Я умею делать все то же самое, что и мой учитель. И могу с уверенностью сказать, что никто из Мурима, за исключением Комсона, не сможет меня остановить. Вы же понимаете, что это значит. Я могу прикончить вас всех в один момент. Произнесенное спокойным тоном предупреждение пробуждало дрожь. Но знаете, почему я этого не делаю? Я просто не хочу с вами драться и вообще убивать кого-либо. И только поэтому я прошу вас помочь мне. Так что посодействуйте мне прежде, чем я разозлился. Изо рта Мугольге, который собирался дать отпор, показалась кровь. Он совершенно точно занимал высокое положение в Муриме, и даже достиг наивысшей степени превосходства, но на этом все его достижения заканчивались. Перед Суньмином он и остальные муримы выглядели просто муравьями. Они находились на совершенно разных уровнях. Но тут внезапно вперед вышла Пексова и сняла с лица маску, изменяющую ее внешность. После этого глаза Мугольге распахнулись еще шире. И не только его, многие из присутствующих узнали девушку. «Я, Пексова, но почему вы? Я учитель призрачного копьеносца Ли Суньмина», уверенно произнесла она. Как только она это сделала, на лицах присутствующих отразился страх. Мало кто знал, что эти двое связаны, и уж тем более находятся в отношениях учитель-ученик. Об этом знают только те, кто 10 лет назад был с ней в подземелье, но даже Чеголь не раскрыл Мугольга этот секрет. «Я могу поклясться на всех своих хороших деяниях, что мой ученик простит вас с благой целью. Так что, прошу, поймите нас», Пексова опустила голову. Увидев это, Мугольга рассмеялся. Как приемник Ян Ильчона может оказаться учеником и такой светлой личности, как Пексова? Суньмин с грустью посмотрел на девушку. Он подошел к ней и поднял ее опущенную голову. «Учитель, нет нужды заходить настолько далеко. Но ученик, нужно просто попросить более настойчиво. Я не собираюсь их убивать, так что можете не переживать». Пексова горько улыбнулась и ничего не ответила. От происходящего у Мугольга еще больше испортилось настроение. Он закрыл глаза. «Ян Ильчон вырастил монстра», — произнес он. «Призрачному копьеносцу Ли Суньмину сейчас около 35 лет, а он уже обладает такой большой силой. Ян Ильчон мертв, да и призрачный копьеносец до какого-то времени тоже считался погибшим, но вот он оказался жив и стал настоящим монстром. Теперь с ним не сможет сравниться даже повелитель крови». Мугольга горько улыбнулся и обернулся. «Давайте поверим Пексова». Он чувствовал благодарность перед ней. Раз уж она поклялась и была уверена в действиях Суньмина, то ничего плохого произойти не должно. «Подождите немного», — сказал Мугольга и прошел внутрь помещения. Глава 348, Крон 3. Спустя какое-то время Мугольга вернулся. Остановившись перед Суньмином, он протянул ему пространственный карман. «Это все, что осталось после него. Но там нет ничего важного. Нет, этого достаточно. Нет гарантии, что только благодаря этой вещице удастся найти черного дракона, но попробовать можно». Суньмин посмотрел на Мугольга и поклонился ему. «Спасибо за сотрудничество». Мугольга, ничего не ответив, отвернулся. Они оба не собирались продолжать диалог. Суньмин посмотрел на Яну с Пексова и улыбнулся. «Ну, а теперь нам нужно найти подарок для Терезы». Пексова улыбнулась в ответ и кивнула. Яна посмотрела вслед удаляющемуся Мугольга и пробормотала. «Я не понимаю, почему он, зная, что мы сильнее, ведет себя настолько самоуверенно. Просто у него есть свое мнение, а выглядит так, будто он не осознает всей картины происходящего», — пробубнила Яна. Она все равно не могла понять подобное поведение Мугольга. Видимо, в этом и заключается разница между монстрами и людьми. Они закончили все дела в кроне, но Суньмин решил не сразу возвращаться в лес Ригра. В его сознании засели слова Пексова, что у нее нет никаких хороших воспоминаний, связанных с этим местом, поэтому ему захотелось провести тут хотя бы день, чтобы изменить это. К тому же, Тереза попросила привезти из города какой-нибудь сувенир. За ними издалека наблюдал Чеголь. Хотя Суньмин, Пексова и Яна ощущали на себе его взгляд, это их не беспокоило. Они считали логичным тот факт, что за ними наблюдают. Чеголь схватился за левый длинный пустой рукав. Он посмотрел на Пексова и слегка улыбнулся. «Давно не виделись». Вслух Чеголь этого не произнес. С того самого момента прошло уже 15 лет. Щека, конечно, уже не болела от ее пощечины, но в груди была все такая же пустота. «Почему я должен стоять здесь и наблюдать за тобой? В тот день я сделал все ради тебя». Тогда Пексова возненавидела Чеголя, но он искренне не мог понять, почему, ведь он ее спас. Но мало того, что он не услышал благодарности, так она еще и возненавидела его. Ему было обидно. Тогда Пексова покинула Крон и оборвала все связи с Муримом. Последние 15 лет Чеголь искал слухи о ней. Он даже и представить не мог, что она придет в Крон с призрачным копьеносцем, который считался мертвым. Когда Сун Мина посчитали злодеем, Чеголь почувствовал радость, ведь он отлично знал характер Пексова. Пускай призрачный копьеносец и был ее учеником, но она, как борец за справедливость, после такого должна была лично убить его. Но нет, что же они делают в Кроне? Почему она смеется, находясь здесь? Чеголь не понимал этого, но идти и спрашивать не собирался. Происходящее раздражало его. Впервые за 10 лет он почувствовал себя беспомощным. Будь у него достаточно сил, то что бы он сделал? Чеголь развернулся. Он подумал, что зря решил на них посмотреть, только настроение себе испортил. В качестве подарка для Терезы они выбрали бамбуковую палку, которую она просила ей не покупать. Но они послушали продавца и решили, что Терезе она пригодится. «Интересно, ей понравится?» – весело спросила Пексова. «Не знаю, я не уверен в ее вкусах», – осторожно ответил Сун Мин. «Не понравится?» – холодно ответила Яна. «Нет, понравится», – с силой произнесла Пексова. Она закинула палку через плечо и широко улыбнулась. «А еще ее можно использовать, если вдруг захочется почесать спину». Сун Мин на всякий случай купил еще несколько аксессуаров. Скорее всего, живя в своем замке, она ни разу не носила украшений, но именно поэтому он предположил, что они ей, напротив, могут не понравиться. Яна же выглядела совсем не заинтересованной в выборе подарка для Терезы. Пожалуй, это логично, ведь даже находясь в лесу они практически не говорили лицом к лицу. Виной тому была мощная святая сила, которую излучала Тереза. Так они и ходили по улицам, выбирая сувениры, пока Сун Мин не спохватился и не вспомнил, что они до сих пор не ели. В итоге они просто спросили у прохожих, где можно вкусно поесть, и направились в выбранное место. «А вы пробовали человечину?» – спросила Яна, пока они ждали свой заказ. Сун Мин, пивший воду, поперхнулся. «Что, прости, ну, я про людоедство». Пексова недовольно посмотрела на Яну, но та не придала этому значения и продолжила. «Сун Мин, ну ты такой странный. Физически ты теперь на все 100% нелюдь, и при этом никогда не пробовал человечину, и даже не хотелось. Почему ты вообще об этом спрашиваешь? Нелюди бывают разные. Самые сильные среди них – настоящий кошмар для людей. Хаджу тоже таким был. Для таких монстров людоедство – это норма. Само естество вынуждает их пожирать человечину. А что насчет тебя? Для меня это не играет особой роли, да и не доставляет никакого удовольствия. Ну, как и мне. Разве ты не стал нелюдем благодаря силе Хаджу, и ты все равно не чувствуешь желания сожрать кого-нибудь?» – удивленно спросила Яна. Спрашивала об этом она совершенно серьезно, ей действительно было интересно. Сун Мин поморщился и ответил. «Пускай я и обладаю телом нелюдя, но разум у меня человеческий. Кто знает, может мне и понравится, если я попробую, но я не собираюсь этого делать. Если, будучи нелюдем, ты хочешь стать сильнее, то людоедство – это не такой уж и плохой выбор», – сказал Хаджу. «Если ты съешь человека, то ничего ужасного с тобой не произойдет, это, разве что, укрепит твое тело. Наоборот, благодаря черному сердцу ты, скорее всего, станешь еще сильнее и быстрее». Сун Мин не собирался становиться сильнее за счет силы нелюдя. Ему было достаточно и того тела, которое он имеет сейчас. Он решил, что сосредоточится на ци. Сейчас он стал гораздо сильнее, чем 10 лет назад, но вот до уровня Джиниэлла или Пожирателя не дотягивал. Но тут проблема заключалась не в теле, а в его натуре. Как же ее там звали? Ну, химеру эту. Айне, вроде, да. В общем, эту девчонку действительно стоит остерегаться, предупредил Хаджу. Вот она по натуре своей настоящий нелюдь. К тому же, она получила дополнительную силу в армуре и, в отличие от тебя, не брезгует перекусить человечиной. Поэтому Джиниэлла и хочет сделать из нее нового пожирателя. Если она все правильно сделает, то эта девчонка по силе сможет и тебя превзойти. Согласен. Им принесли еду. Хотя только что речь шла о людоедстве, Яна без задней мысли взялась за палочки. Сун Мин еще раз прополоскал горло и тоже принялся за еду. Они закончили трапезу и уселись на магическую лошадь. У них есть еще одно место, куда нужно было заехать до возвращения в лес Ригра. Сун Мин хотел встретиться с Прау. Если у Шаладур использовал это заклинание, то его учитель и подавно. Давно не виделись, Прау все еще была дома у Яны. Да уж, Прау уже по обыкновению лежала в объятиях двух голых парней, поверх которых было накинуто одеяло. Пексова смущенно отвела взгляд в сторону, а Сун Мин, откашлившись, вышел вперед. Прау посмотрела на него и произнесла: «А можешь вот так внезапно не наведываться больше? Прошу прощения, Яна, а ты когда вернуться собираешься? Не будешь же ты за ним всю жизнь хвостиком бегать? Хотя да, хвостики, это же по твоей части». Прау увидела, как Яна нахмурилась и быстро сменила тему, переключившись на Сун Мина. «Ну и зачем пришел? Вот Пексова, видимо, вы все же встретились. Мне нужно, чтобы вы помогли кое-кого найти. Я похожа на частного детектива». Сун Мин достал драгоценный камень, молча протянул его Прау, и та, надув губы, взяла его. Затем он открыл пространственный карман, полученный от Мугольга, и достал оттуда дорогую кисть. «Я хочу узнать, где находится хозяин этой кисти. Только по одному предмету, нужно еще, ну, надежнее использовать несколько». Сун Мин достал все, что находилось в пространственном кармане. Несколько кистей, пара вещей, какие-то закуски и еще что-то по мелочи. Прау собрала все это в кучу и отошла на несколько шагов назад. Она, как обычно, сложила перед собой руки и начала читать заклинание. «Гора», — пробормотала Прау с закрытыми глазами. «Гора», — повторил следом Сун Мин. Прау поморщилась. Она подняла обе руки и схватилась за голову. Мир вокруг нее задрожал, отображая другое пространство. А представший им вид был весьма знаком Сун Мину. «Где же я это видел?» Он задумчиво наклонил голову. Задумался над этим не только он. Стоящая рядом Пексова тоже удивленно воскликнула: «Это же гора Муши». Изображение оказалось довольно нечетким, так что узнать это место было довольно сложно, но как только Пексова произнесла это, Сун Мин тоже вспомнил про него. Именно здесь начинались его поиски своего «я», что черный дракон делает на горе Муши. После этого они провели оставшийся день в Армуре, и утром вновь воспользовались магической лошадью. Гора Муши. Сун Мин вспомнил место, где фактически провел свое детство, и цокнул языком. «Как кстати», — подумал он как раз хотел поговорить с Муши, потому что он наконец понял значение ее слов. «Не думала, что снова вернусь туда», — пробормотала Пексова и горько улыбнулась. Пока Сун Мин бродил по миру, она еще несколько раз возвращалась на гору. «Да», — голосом, ответившим ей, был не Сун Мин и даже не Яна. «Не думала, что снова увижу вас двоих вместе». Перебинтованная девочка рассмеялась, посмотрев на Сун Мина и Пексова. «Вы снова пришли за испытанием?» – спросила она. Из-под бинтов выглядывали ее блестящие глаза. «Или чтобы встретиться с кем-то, кто проходит испытание. Ты знала, не относитесь ко мне так просто. Кто-то заглядывал в горы с помощью чародейства. Думали, я не замечу и оставлю все как есть?» Муж рассмеялась и потрясла лохмотьями на плечах. «Я как раз хотела их выгнать. Они слишком злые». Услышав слово «они», Сун Мин удивленно наклонил голову. «Он не один, их двое», — сказала Муши, развернувшись. «И один из них похож на безумца». Глава 349, «Гора и безумец», да. Сун Мин был с ней согласен. Учитывая характер этого мужчины, его действительно можно было назвать безумцем. Разумеется, это король копий. Никто другой в голову не приходил. Это тот самый король копий, который 10 лет назад вместе с черным драконом остановил Мусина. С тех пор о них ничего не было слышно, но вот где-где, а на горе Муши Сун Мин встретить этих двоих никак не рассчитывал. Как давно они здесь? Уже 10 лет, лицо за бинтами поморщилось. 10 лет, Сун Мин и Пексова раскрыли рты. Они оба бывали на горе Муши, поэтому отлично знали, насколько долго и тяжело будут протекать 10 лет. Чтобы протянуть так долго, придется отказаться от всего, что свойственно человеку. Безумцы, пробормотала Муши. Конечно, они изначально были крепкими ребятами, но протянуть тут 10 лет я бы на их месте уже давно сбежала. Где они? Интересно, нынешний я смогу пройти испытание? Задумался Сун Мин. Размышлять над этим, конечно, весело, но все же он понимал, что из-за надвигающегося конца сейчас не лучшее время для испытания. Попадая на гору, вы по умолчанию подвергаетесь ограничениям, но... Муши посмотрела на Сун Мина и Пексова и широко улыбнулась, а затем взглянула на стоящую позади Яну и пожала плечами. «Раз уж вы пришли не для того, чтобы пройти испытание, то я не стану накладывать на вас ограничения. А вы справитесь вообще?» – спросил Хаджу. Сунмина тоже интересовал этот вопрос. Это была гора Муши, находящаяся в ее владении. На самом деле, если она встретится со всадниками конца, то скорее всего она даже сможет их уничтожить. Эта гора однозначно странное место. По крайней мере, мне так кажется. У меня примерно те же ощущения, как и когда ты сказал, что отправляешься в подземелье на поиски учителя. Такого чувства у Сунмина не было. Он посмотрел в спину Муши, которая с легкостью скользила по резкому склону горы. Некоторые виды Сунмину были знакомы. Он вспомнил место, где когда-то стоял призрачный меч, место, где обитала Скарлетт, и ущелье, в котором Сунмин впервые встретил Пексова. Муши, Сунмин мысленно обратился к ней, но та не обернулась. Хоть она и не ответила, он задал вопрос. «Ты желаешь конца? Что ты знаешь?» «Думаю, что все». Услышав ответ Сунмина, Муши усмехнулась. «Ну конечно, твои благословения перестали действовать, а судьба исчезла». Как он и думал, Муши была в курсе всего. «Как давно ты об этом знаешь?» «С самого начала. От тебя веяло необычной судьбой. Думаешь, я могла это не заметить?» Говоря это, Муши продолжала подниматься в гору. Она направлялась на самую ее вершину. Проходившие здесь испытания Сунмин и Пексова не доходили настолько высоко, потому что не видели в этом нужды. «Я, конечно же, хочу остановить конец. Разве не очевидно? Если бы я этого не желала, то стала бы предупреждать тебя. Я многое знаю о судьбе и о том, что можно сделать. Я, конечно, не говорю, что ты смог освободиться от судьбы благодаря мне, но все же я сильно помогла тебе». Сунмин не мог не согласиться. Слова Муши позволили ему дойти туда, где он сейчас находится, но все же у него было много вопросов. «Почему ты благословила Пексова?» «Я считала, что это нужно сделать. На тот момент я не была уверена, что произойдет. Хотя я и помогла тебе, мне нужна была подстраховка. И она стала ею. Знаешь, вера – это хорошо. Ведь если она не пропадет, то станет действительно мощным оружием. Но даже если у тебя один раз появятся мысли отступить от веры, то к ней легко вернуться», – ответила Муши, посмеиваясь. Как раз в этот момент они поднялись на самую вершину. Муши обернулась и посмотрела на Сунмина. «Мы с тобой хотим одного и того же, чтобы все кончилось и устаканилось. Что из себя представляют боги? Королева духов и королева фей менялись каждый раз, когда мир находил свой конец и начинал все заново. Интересно, с богами так же?» Сунмин задал этот вопрос Муши, и она ответила. «Королева феи правда о многом тебе поведала. Думаю, она тоже многое пережила. Если у нас не выйдет избежать конца, то ей тоже придется умереть.